Глава 21. Вечная битва. Я резко открываю глаза и оказываюсь в кристаллической пещере, огромной и бескрайней. Повиснув в воздухе посреди пустоты, ограниченной переливающимися минералами, первым делом прогоняю через ауру энергию, чтобы убедиться, что могу колдовать, и лишь после этого задумываюсь. Как меня сюда затянуло? Что случилось? Взрыв, и кристаллы разлетаются острыми осколками. Они закручиваются в огромном вихре, заполняют все вокруг, устремляются ко мне, барабаня по воздвигнутой за мгновение до атаки магической защите. Осколки, каждый из которых вопит собственным голосом, кромсают окружающее меня колдовское поле, разлетаются в пыль, отскакивают, налипают и застревают в моей защите. Они стремятся добраться до меня, пронзить, разорвать, уничтожить. Я слышу это в их криках. Я слышу, что они — единое целое. Великий предатель, ублюдский Зеалтор — это его тень существует в осколках. Это он захватил Арканум, уничтожив волю своих сестер, брата и отца. «Ты прав», — громыхает голос вокруг меня. «Почти прав». Кристаллические осколки разлетаются в стороны, снова закручиваются, спрессовываются, и в паре десятков метров от меня собираются в контур, отдаленно напоминающий человеческий. Широкая грудная клетка и плечи, узкая талия, длинные ноги, узкие ступни, колени выгнуты в обратную сторону, руки почти человеческие, но кисть состоит из четырех хорошо развитых пальцев, причем оба крайних большие. Вытянутая голова имеет на макушке костяной щиток, из-под которого растет длинный пучок толстых отростков. Тенер. Я уже знаю, что это орган телепатической связи, позволяющий связывать и держать контакт на больших расстояниях. Он единственное, что не закрыто броней. Все тело существа напротив меня облачено в кристаллический доспех. Точно такой же, какой ношу я, только полный. «Зеал», — говорю я, разглядывая Вечного. «Можешь звать меня Повелитель или Хозяин Смертный», — произносит он брезгливо. Под шлемом глаза Аулы светятся красным. «Можешь пойти в задницу, предатель», — усмехаюсь я. «Не испытываю к тебе никакого уважения». Вжух. Противник бросается вперед, но не просто физически. Он телепортируется, оставляя за собой шлейф преломляющегося света. На ходу материализует в руках огромный меч, наносит резкий замах, который я встречаю силовым щитом, выставив перед собой руку, ловлю кристаллический и горящий бирюзовым пламенем клинок Зеалтора, а затем усмехаюсь. Не ожидал, тварь. Вум. Реальность вокруг нас идет волнами и перестраивается. Вокруг меня за мгновение появляется идеально круглая площадка, по краям которой растут высокие колонны, подпирающие каскадный купол. Под ним мерцает шар чистейшей энергии, от которого расходятся сильные флуктуации. Я перевожу взгляд с шара на колоннаду. Площадка, на которой я нахожусь, расположена высоко над землей. За краем внушительной платформы виднеется долина, раскинувшаяся меж двух горных хребтов. По ней упруго ревя несет свои воды река. Она заканчивается чуть дальше, в сотни с лишним миль к югу, спотыкаясь и падая бурным свирепым водопадом. Чтобы разглядеть все это и поразиться детальности, созданной Арканумом, внутри которого мы находимся, иллюзии, мне требуется всего секунда. Да на большее и времени нет, но я и так понимаю, что все вокруг повторяет первое мое видение о Зеалторе. Все ускоряется. Мы с Вечным Предателем начинаем двигаться по кругу, обмениваясь невероятно стремительными ударами. Магия хлещет во все стороны. Наши движения разрезают воздух. Искры, лед, пламя, свет и тьма, чистая энергия, сила — все сталкивается и переплетается. Вокруг нас образовываются щиты, возникает призванное оружие, энергожгуты рвут и стягают саму реальность. Мы пытаемся добраться до друг друга, и в какой-то момент схватки я понимаю, что сражаюсь с Зеалтором на равных. На равных! «Ты слился с Арканумом». Я слышу голос Беренгара у себя в сознании. «Ты прошел через астрал. Сделал то, чего сам Зеал никогда не делал, и помни, он неполноценен. Он всего лишь тень былого величия, потому ты и можешь с ним сражаться, но не теряй концентрацию. Не думай, что все получится легко». «Дело говоришь, старик!» — цежу я сквозь сжатые зубы, отражая очередной удар Вечного. Пущенный им луч вскользь проходит по выставленному мной щиту и разбивает несколько колонн. Постройка начинает трястись, грохотать, сверху сыпятся камни, с хрустом разбивающиеся о нашу защиту. Их становится все больше и больше, а мы даже не замечаем разрушения. Сойдясь в ближнем бою и с иступлением набрасываясь друг на друга с магическими потоками в руках, принимающими форму разнообразного оружия. Вжух! Взмахнув огромной косой, я едва не снимаю голову с шеи Зеалтора, но он превращается в искрящуюся дымку, проносится мимо, облепляя мой щит, обтекая его, и за долю секунды оказывается позади. «Ка!» Я едва успеваю присесть, пропуская над собой удлинившуюся и заострившуюся руку вечного предателя. Трансформировав ее в оружие, он наносит удар такой силы, что мой щит над головой, куда пришлось попадание, с треском лопается и осыпается. Но вместо того, чтобы восстанавливать его, я бросаюсь вперед, ухватившись за оружие Зеала. Он явно такого не ожидает, но я не даю ему шанс опомниться. Руки жжет от невероятной боли, кристаллический доспех плавится от нашей совместной магической мощи, но только это мне и требуется. Его и моя энергии перемешиваются, и как только они соприкасаются, я пускаю по ним самое мощное, разрушительное пламя, способное уничтожать саму суть энергоструктуры. Пусть я сдохну, но заберу эту тварь с собой. Зеал почти сразу понимает, что я собираюсь сделать, и как только первые искры моего яростного пламени формируются в тех местах, за которые я держу предателя, он снова обращается в дымку, а я совершенно неожиданно чувствую промелькнувшую у него эмоцию. Страх! Страх! Он боится меня! Проклятье, я почти успел! Но шанса атаковать заново Зеалтор мне не предоставляет. Я отслеживаю его траекторию среди осыпающихся камней и пытаюсь броситься следом за закрутившейся дымкой, как вдруг вся реальность вокруг нас рассыпается звенящими осколками. Все вокруг поглощает вспышка яркого света, и... я оказываюсь на каменном взгорье. В мощных доспехах, с массивным мечом за спиной, смотрю на огромный людской муравейник в долине, окружающий невероятных размеров храм, увенчанный куполом, размером с небольшой городок, из которого торчит высоченный шпиль, пронзающий облака и теряющийся за ними. Горячий ветер дует в лицо, до ушей доносятся крики, шум, звон стали, грохот взрывов и звуки сталкивающейся магии. Внизу царит настоящая бойня. Такого огромного количества людей в сражении я не видел никогда. 600 тысяч со стороны Зеалтора и 440 тысяч со стороны людей. Откуда я это знаю? Покрутив головой, хмыкаю. Знакомые люди позади, знакомый лагерь, знакомый пейзаж. Я уже видел то, что сейчас происходит, правда, с другого ракурса и совсем крохотный кусочек, но это ничего не меняет. Я оказался в видении, где Ирандер решил собрать силу Творца и атаковать Зеалтора. И теперь Ирандер — это я. Я чувствую, что мой противник где-то там, посреди этой сражающейся массы. Чувствую, что должен встретиться с ним. Что ж, если ты затянул меня в свои воспоминания в надежде запутать или перевернуть их, усмехаюсь я, то сильно ошибся, Зеал. Делаю шаг вперед и со свистом устремляюсь к земле в сотни с небольшим метров внизу. Я не боюсь разбиться. Магия, которая меня защищает, настолько сильна, что я мог бы пробить земную твердь насквозь, до самой изнанки мира, да и происходящее здесь нереально. Это перемешанное с магией Арканума и моими страхами воспоминания Зеалтора, и над всем, кроме последнего, я имею власть. Меня ловит ярко-синий магический поток, который вырывается из земли у подножия скалы, с которой я спрыгнул. Он хлещет из центра здоровенного кратера, по периметру которого стоят несколько сотен человек, накачивая этот гейзер силой. Я приземляюсь прямо в него, чувствуя, как каждую клеточку тела пронзает древняя энергия. Бах! Небо затягивает тучами, в которых начинают сверкать магические молнии. Они сверкают все чаще и чаще, собираются в сеть, раскинутую на тысячи и тысячи миль, и схлапываются. С оглушительным треском собираясь в завихряющийся столб энергии, и он бьет прямо в меня. Мощь. Мощь, которую я ощущаю сродни божественной. Я мог бы не просто сравнять с землей горный хребет. Будь у меня желание, я бы создал из ничего целый континент. «Халгар!» — разносится в сознании голос Зеалтора. Ты чувствуешь это? Понимаешь меня? Приходи и станешь тем, кто должен!» Странным образом слова вечного предателя не действуют на меня. Напротив, я лишь усмехаюсь, понимая, что он лжет. Попытка обмана, но такая топорная. Что ж, лучше мы поступим по-другому. «Это не обман, Хэл. Не совсем обман. Это не иллюзия. Если ты погибнешь, то погибнешь навсегда. Если откажешься сражаться, тоже проиграешь. Тебе нужно повторить то, что было. Повторить то, что сделал Рандер. Иначе никак». Голос Беренгара снова слышится в голове, и я морщусь, отчего-то чувствуя, что на этот раз он не лжет. Впрочем, и без наставлений призрака понятно, что сейчас решается моя судьба. Я срываюсь с места. Поток силы, подхвативший меня, проносится над землей, устремляется в самый центр сражения. Окруженный бурлящей энергией, я расшвыриваю людей, монстров, магию и саму реальность, оставляя в земле за собой широченную, пропаханную борозду. Десятки миль преодолеваются за пару вдохов-выдохов, а затем я сталкиваюсь с высоченной фигурой из-за Алтора, раскидывающей людей вокруг себя. Между нашими щитами возникает такое напряжение, что энергия в них освобождается, и вокруг вспыхивает взрыв, настолько яркий, что ночь превращается в день. Вспышки магии, бушующие вокруг, ломают реальность, перемалывая каждый ее кусочек, каждую пядь земли, каждого оказавшегося поблизости воина. Вокруг нас грохает взрыв, пожирающий все вокруг. Он оставляет огромный выжженный кратер, в котором, кроме меня и Зеалтора, не остается больше никого. Мы с Вечным, не обращая внимания на разрушения, снова сталкиваемся в поединке. На таких скоростях люди не двигаются, понимаю я. Только лишь боги. Магия хлещет во все стороны, мы снова призываем колдовское оружие и поливаем друг друга такими заклинаниями, которые невозможно представить в современном мире. Наша энергия не заканчивается. Ее столько, что люди, которые вновь стягиваются к нам и теперь сражаются вокруг, тоже напитываются ей. Даже обычные солдаты начинают швыряться магией, бесконтрольно и беспорядочно. Колдуны становятся сильнее. Магические устройства и техновоины изменяются и образовывают вокруг себя аномальные зоны, и ночь заканчивается. Я нахожусь в самом центре мясорубки, что началась сразу после восхода солнца. Зеалтор, поняв, что ему не победить с наскока, начал перемещаться по полю боя, занимающему тысячи квадратных миль. А я преследую его, пытаясь организовать войско. Я чувствую, что все так, как говорит Беренгар. Мне не покинуть внутренности Арканума, если не победить. Да я и не знаю, как это сделать, даже если бы захотел, так что я полностью поддаюсь правилам игры. И надо признаться, она меня захватывает. Полдень. Войска предателей не дожидаются, пока мы полностью построимся, и бьют первыми. Их кулак из магических тварей, похожих на гигантских бронированных крыс, врезается в наш правый фланг и расшвыривает пехоту по огромной территории. В этот момент я думаю, что сражение проиграно заранее, но увидев, как несколько рот магов укрепляются на позициях чуть выше просевших фаланг, слегка успокаиваюсь. Залпами магии, выжигающими целые квадратные километры пространства, им удается положить почти половину огромных монстров, так неосторожно приблизившихся к нашим рядам, прежде чем командующий этими тварями приказывает им вернуться, боясь потерять всех до одной. Сразу после этого квадраты обеих армий снова приходят в движение, и я веду людей в атаку. Окруженный сильнейшими магами прошлого, я первым врываюсь во вражеские ряды. Не останавливаясь ни на секунду, я крушу закованных в броню противников, отрываю головы огромных монстров, отрубаю конечности порождения Этерниума, то тут, то там вырывающихся из-под земли. Твари разбрасывают и своих, и чужих, и направляемые Зеалтором не считаются с потерями. Мне плевать, я крушу их так же, как и простых пехотинцев, простых магов или закованных в антрацитово-черную броню рыцарей. Моя магия сминает любое сопротивление, словно тонкую бумагу, а 20 000 Веларыса и Нора идут за мной. Преследую Зеалтора и защищающих его колдунов. Вечер. Небо содрогается. Огромные летающие твари сталкиваются и взрываются, поливают друг друга магией и кислотой. Рвут противников в клочья, орошая землю кровавым дождем. Звенья и крылья более мелких созданий носятся над всей долиной, выслеживая и уничтожая друг друга, и то и дело нападая на тех, кто сражается на земле. Снова ночь. Я самый первый пробил магические укрепления на холме, служившем ставкой командования Зеал Тора, и меньше чем за секунду сжег несколько сотен сильнейших колдунов, окружающих Вечного. Он же меж тем спокойно сидит на вершине холма, и я чувствую, как предатель аккумулирует в аркануме энергию. Целые сутки, непрерывно, я гонял его по всей долине, по огромному полю битвы, сквозь магию и кровь, не жалея энергии. Я не считал, сколько человек убил, и не обращал внимания ни на что, кроме энергоследа, по которому выслеживал Вечного Предателя. Это было невероятно, но я на самом деле заставлял его убегать. Впрочем, я уже не был собой. Ирандер, сила Творца, осколки Арканума — все перемешалось. И единственное, что удерживало сознание Хелгара, как такового, время от времени просыпающийся Беренгар. Я даже не осознавал, что он мне говорит. Не помнил, как он меня успокаивал, просто знал, что это было. И вот теперь, когда мои войска истребляли сторонников Зеала по всей долине, окружали их в котлы, дожимали и уничтожали безо всякой жалости, я оказался перед ним. Один на один. Снова. Резкий бросок вперед, и я натыкаюсь на очередной магический щит, куполом укрывший моего врага. «Ты слаб, мальчишка! Творец не поможет тебе!» — хохочет Зеал Тор, медленно поднимаясь. «Ты был слаб тогда и слаб сейчас. Ты всего лишь человечишка, пусть и умудрившийся пережить всех своих сородичей. Ты слабак. Ты умрешь!» Я не слушаю его бред. Уперевшись закованными в кристаллическую броню руками, я пропускаю через них такой концентрат силы, что на мгновение перестаю чувствовать собственное тело. Моя сила окутывает защиту Зеала, но на этот раз он готов к подобному. Словно зеркальное отражение, он повторяет мое движение и также упирается в купол с внутренней стороны, и я чувствую, как наша энергия вновь сталкивается друг с другом. Вот только в этот раз я успеваю пробить барьер тонкой иглой, и искра адского пламени все же добирается до Вечного Предателя. Подобной мощи я прежде не встречал и не испытывал, как только искры моей силы. Силы, дарованной Ирандеру самим Творцом, соприкасаются с мощью Арканума, все вокруг тонет в яркой вспышке. Звуки исчезают. Я перестаю чувствовать тело, но зато ощущаю, как магия, заполонившая все вокруг, крошит саму реальность. Бах! Все вокруг снова рассыпается на осколки, осыпающиеся с переливчатым звоном. Снова яркая вспышка, снова я, благодаря своему восприятию в последний момент, почувствовав, откуда будет нанесен удар, уворачиваюсь и, сжав кулак, успеваю ухватить энергооснову рассыпавшейся реальности Арканума. Кажется, это чистый астрал. То первозданное, что составляет фундаменты материального и магического миров. Астрал — это то, из чего создается каждый аспект мира. И благодаря тому, что Арканум сросся с тобой, благодаря тому, что ты побывал в астрале и пропустил через себя его потоки, ты можешь не только чувствовать его, но и управлять. Слышу я голос вновь проснувшегося Беренгара. «Воспользуйся этим, Хэл. У тебя есть преимущество». «Неужели это правда?» Миг, из гробастов ладонью частицы астрала, словно песок на арене, я бросаю их в приближающегося Зеал Тора. И крупицы первозданной силы, попав на него, прожигают броню предателя. Ревет он, отпрянув назад. «Что за...» «Давай, Хэл, давай!» — кричит сознание Беренгара. «Ты ослабил его прошлыми поединками. Он никогда не был в астрале и не защищен от него так, как ты. Атакуй! Атакуй!» Снова хватаю энергию, так щедро разлитую вокруг. Миг, и приняв нужную мне форму, она превращается в цепь и опутывает Зеал Тора. От огромной фигуры тут же начинает валить пар. Голоса, которые все это время звучали на фоне, вопят от боли и ужаса, а я усиливаю нажим. Стягиваю цепи и начинаю наносить по Вечному Предателю удар за ударом, заставляя его отступать. Отлетать от меня в белоснежном ничто. Его фигура становится какой-то трясущейся, словно с трудом удерживаемая в форме проекция. Я чувствую, что побеждаю. Да! Да! Тысячу раз да! Этот проклятый предатель! Вечный! Сын самого Творца, тот, кто хотел стать Богом, отступает! Он отступает! Он проигрывает мне! Он всего лишь тень Хэл. Тень того, кем когда-то был. Слышится голос Беренгара. Не поддавайся на его провокацию. Не теряй бдительность. Все может... Он не договаривает, но, почувствовав вибрации силы, достигнувшие меня, я понимаю, что он хотел сказать. Все может измениться. И так и происходит. Мерцающий, рвущийся в разные стороны, размытый и едва удерживающий себя в форме контур Зеалтора отступает, но вдруг останавливается. Позади него мгновенно возникает тень, заволакивающая все видимое пространство, и по мне бьет удар невиданной силы. Эта сила не просто магия, это само мироздание, основа того, на чем зиждется мир, это часть реальности. Той древней, которая была создана еще до того, как появились люди, вечные, наш мир или даже сам Творец. «О, нет!» — стонет Беренгар в моем сознании. «Это она!» Я и сам догадываюсь, кто это. Скорбь. Никакого усилия воли, никаких потоков силы, которые я перехватываю все до последней струны и бью ими в контур Зеалтора и появившуюся за ними черноту, ничего этого не хватает, чтобы нанести скорби хоть какой-то вред. Мой удар проходит сквозь Зеалтора и просто растворяется во тьме, из которой доносится громкий смех, а затем эта тьма, эта буря из неведомой мне силы и воли бросается вперед. Мощным потоком она захлёстывает Зеалтора, окутывает и скрывает его, за мгновение преодолевает разделяющее нас расстояние и штормовым ветром бьет в меня. Я отлетаю назад. Меня далеко относят от Зеалтора, и я чувствую, что каждое прикосновение, каждая струйка тьмы, каждый поток этого теневого ветра не просто отделяет меня от вечного. О, нет. Каждое дуновение скорби вымывает из меня энергию невероятными темпами. Бросая меня из стороны в сторону, словно лист на сильном ветру, скорбь относит меня все дальше и дальше. Ослабляет все сильнее и сильнее, а где-то далеко внизу разгорается жгучее пламя, чей жар я чувствую даже на такой высоте. Вот что меня ждет, когда из меня высосут всю энергию. Я упаду и сгорю в огне тысячи душ, стану одной из них, покорной Зеалтору или управляющей им скорби. Словно почувствовав, что я думаю о нем, вечный предатель оказывается передо мной. Измененный, в кристаллах его доспеха, теперь клубится черный дым с алыми искрами. Он заносит руку, чтобы нанести решающий удар. «Я предупреждал тебя, червь! Готовься к вечным мучениям! Забери его, Зеал! Забери того, кто дерзнул бросить тебе вызов! Он появляется на твоем пути во второй раз! Не дай ему третьего шанса!» Подзуживает его тысячеголосая скорбь. А я вдруг испытываю настоящий страх. Как можно победить такую мощь? Как можно ее остановить? Остановить. Я вдруг вспоминаю, как Зеал обманул своих сестер, брата и отца. Время. Он использовал время, чтобы остановить их и поглотить энергоструктуры, запихнуть их в арканум. А у меня? У меня есть подарочек визионеров. Точно такой же, как тот, что Зеалу предоставила скорбь. Время. Мне дали лишнее время, которое я пока что не использовал, и его удар этой твари не вымыл из моего тела, из моей ауры. Так зачем его хранить, если я сейчас умру? Стоит подумать об этом, как из меня вырываются 4 тонких иглы света. Закрутившись спиралями, они соединяются, меняют форму и становятся крохотным светящимся шариком. Миг. И вырвавшаяся из него вибрация замораживает все вокруг. Она обездвиживает меня, занесшего над моей головой огромную ручищу Зеалтора, призрачные клинки, вызванные им и нацеленные мне в спину. Расходясь все дальше и дальше, вибрации крохотного светового шарика погружают в стазис пламя под нашими ногами, тьму, которая затянула почти все вокруг, и голоса, которые резко затихают. На меня обрушивается такая тишина, что я забываю, как дышать. Но, как и все прочее, я остаюсь в полной неподвижности. Не могу пошевелиться, не могу атаковать, не могу сделать ничего, и все бы ничего, но я чувствую, что этот эффект продлится совсем недолго. Еще немного, и частица времени, подаренная мне визионерами, исчерпает себя. Время придет в движение, и наш бой продолжится. Вот только у меня, как я уже успел убедиться, не будет никаких шансов, чтобы победить скорбь. И что же мне теперь делать? Как управиться с потоком времени? 1000 лет назад Зеалтору в этом помогла скорбь, но что делать мне? Положись на меня. Голос Беренгара, вдруг возникшего рядом, заставил бы меня вздрогнуть, если бы я мог пошевелить хотя бы мускулом. Призрак старика — единственное, что находится в движении. Медленно и плавно он облетает меня, словно двигаясь сквозь воду. «Я знаю, что ты не можешь говорить. Вижу, что времени мало, и понимаю, что ты сделал. Астрал...» Он прикрывает глаза и мечтательно качает головой. «Я так хотел обуздать его мощь. Думал, что когда-нибудь... Но нет». Сейнарай зависает прямо передо мной. «Я дам тебе лишь мгновение, Хэл. Дам тебе возможность двигаться, когда все остальное останется в неподвижности. Этой частице требуется топливо, а лучшее топливо для астрала — человеческие души». Я понимаю, что замыслил Беренгар, но даже глазами не могу показать своей благодарности. «Да, я слышу твои мысли, парень», — неожиданно весело смеется призрак. «Прекрасно слышу. И вижу, что ты попытался бы отговорить меня, если бы смог. Не стоит, парень. Ведь я твой должник. Проклятье, Хэл, я ведь и вправду не сразу понял, кто ты». «Да что ты такое несешь?» «Ты все поймешь, я уверен. Ты был моим братом. Ты всегда поддерживал меня и помогал, ты верил мне. А я тебя предал. И в прошлой жизни, и в этой. Но даже несмотря на это, ты давал мне шанс за шансом. Продолжал верить, помогал. Я твой вечный должник, Хэл, как уже говорил. И я сделаю все, чтобы ты победил». От его слов душу сковывает лед. «Я не понимаю». «Поймешь», — повторяет Беренгар. «Поймешь, я знаю. Я уже слышу отголоски того, что случится. А значит, конец близок». «Ты уверен, что знаешь, что делать?» «Не проверим. Не узнаем?» — пожимает плечами Беренгар. «Ну все, времени мало, парень. Я... Спасибо тебе за все, правда. И за прощение, и за веру. Жаль, конечно, что новое тело ты мне так и не сделал, но, может, в следующей жизни». От слов Беренгара мне становится грустно. Я испытываю такой спектр эмоций, какой не ощущал давно. Признательность, грусть, сожаление, боль, благодарность, тепло. А еще я понимаю, что мы прощаемся и больше никогда не увидимся. И от осознания этого грудь сжимает щемящее чувство. Спасибо тебе за все, Сейнарай. Спасибо, учитель. Он улыбается, так как никогда не улыбался до этого, грустно и с любовью, а затем оборачивается, протягивает руку и касается светящегося шарика. Призрак Беренгара моментально затягивается в крошечную сферу, и от нее расходится новая волна, почти незаметная, поначалу. Однако через пару мгновений я вижу, что происходит, и подбираюсь, словно готовящийся к прыжку зверь. Мне нужен только один шанс, один короткий момент. Все начинает прокручиваться в обратном направлении, меня резко закручивает и бросает вперед, за Алтура и Скорбь назад. Ко мне возвращается вымытая тьмой энергия. Мы движемся в обратном направлении, пока я не оказываюсь на вершине холма, у купола, в который уперся руками. Вот сейчас. Но нет, я даже не успеваю ничего сделать, и движение назад продолжается. Более того, оно ускоряется. Битва Ирандера и Заалтора, занявшая почти сутки, мелькает мимо меня меньше, чем за минуту. Наша схватка... Тронный зал и битва с друзьями, анклав добродетелей и поножи, разговор с Ауле, небесный град, сумеречные земли, безвременье, анклав силы. Картинки прошлого ускоряются и мелькают так быстро, что теперь я могу ухватить лишь отдельные фрагменты. Эллар Хайсамы, Айрилен Арена, битва за Терразер, война порождения Этерниума, война, степь, восстание, война, академия, охота, Изабель, детство. Война. Со мной сражается отец. Вспышки безумия, строительство Елайского королевства, раскол, предательство. Еще быстрее. Снова сражение Ирандера и Заалтора, война, разрыв в небе, строительство городов, создание материков. Картинки, картинки, картинки. Мое сознание смазывается в одно цветовое пятно. Я уже не понимаю, кто я и где нахожусь. Единственное, что понимаю, время обернулось вспять, и я не имею никакой возможности его остановить.